Эта книга потребует от вас максимального внимания, терпения и осторожности. Но пройдя все предыдущие этапы очищения, вы подготовились к этому достаточно. Нас, безусловно, ждут трудности, но наградой за кропотливый труд будет крепкое здоровье, наша неизменная цель. Основные понятия, которые следует освоить для начала чистки. Сейчас нам необходимо освоить и научиться оперировать самыми важными понятиями этой книги. Баланс половых гормонов инь и янь. Сразу скажу, что понятия инь и ян, женское и мужское начало, связаны с устройством всей Вселенной. Единое энергоинформационное поле Вселенной зиждется на гармонии этих двух начал. Вся энергия, поступающая к нам из этого поля, имеет инь – отрицательный, или ян – положительную характеристику. Значит, чтобы правильно пользоваться этой энергией, нам нужно распределить ее по инь и ян каналам, ничего не перепутав. Этим и занимаются гормоны, но только в том случае, когда их баланс в организме не нарушен. Вот такая цепочка. А мы с вами, маленькие копии Вселенной, обязаны, если мы, конечно, хотим выжить в этом мире, соблюдать в себе предначертанный нам от сотворения баланс. Как его можно представить? Я считаю оптимальным символическое изображение – монаду, в которой две капельки, черная и белая, не сливаясь, перетекают друг в друга. Мы будем еще много говорить об этом, но важно уже сейчас понять, что соответствие нашей личной настройки, настройки единого энергоинформационного поля, это непременное условие крепкого здоровья. Итак, весь мир построен на балансе инь и ян, женского и мужского, минус и плюс. Для того, чтобы жить в этом мире, нам необходимо соблюсти этот баланс внутри собственного организма. Прямой путь к этому – восстановление баланса половых гормонов. Баланс половых гормонов внутри каждого из нас – это маленькая копия сбалансированной Вселенной. Мы разные, и метод очистки будет учитывать своеобразие каждого. Все читатели уже поняли, что наш генеральный метод очищения несколько необычен. Это выравнивание баланса половых гормонов. Но тут возникает множество вопросов. Во-первых, все мы делимся на два пола, и баланс половых гормонов у мужчин и женщин должен быть разным. Во-вторых, у каждого из нас своя степень загрязнения и личные отклонения в сторону инь, избыток женских гормонов, или в сторону ян, избыток мужских гормонов. Так что стричь всех под одну гребенку не годится. Нельзя избрать для всех один метод и заставить всех сдвинуть баланс в сторону, например, плюса. Одних это излечит от страшных болезней, а других приведет к могиле. Это нам никак не подходит. Мы с вами проведем тщательную индивидуальную диагностику, которая выявит личные отклонения. И только после этого приступим к выравниванию баланса, помня при этом, что у мужчин должен быть небольшой перевес мужских гормонов, а у женщин – женских. Но об этом я еще скажу.